Для ведуна, возможно, ритуал и правда оказался сложным. Мне же просто пришлось скучать, лежа на столе в центре ритуального зала. Я только чувствовал, как Михаил манипулирует с моим духовным телом, точнее, со структурой, наложенной поверх него. После меня Михаил поработал с ведьмаком и сказал, что все сделано в лучшем виде. Выезжая за купол, мы проверили, рунные ворота больше не воспринимали нас, как нечисть. Но благословение осталось. Теперь, когда я о нем знал, то мог и обнаружить. К вечеру мы были в Дальнегранске. Ведьмак тоже пошел со мной в город, потому что хотел продать остатки добычи аптекарю и заодно зайти ко мне домой. Официально, чтобы убедиться, как идет прогресс у госпожи Есении и госпожи Белославы. Но мне почему-то стало казаться, будто Яромир неровно дышит к моей матери. Жаль огорчать, но ему ничего не светит. Мама ни за что не станет заводить отношения с простолюдином. В этом плане она намного принципиальнее меня. Аптекарь заплатил нам в общей сложности 38 рублей, и эти деньги мы разделили поровну. Я хотел, чтобы ведьмак взял себе больше, но Яромир настоял на обратном. Жизнями оба рисковали, так что и делить будем поровну. А как же твой гонорар? Потом отдашь. Как продашь, сам знаешь что, это дело может затянуться. Я ведь сказал, что нужна осторожность. Ну да ладно, отказываться не буду. Я взял свои деньги и отправился в канцелярию. По дороге купил для Степана так называемое вечное перо за 4,5 рубля. Это была артефактная ручка, которой не требовались чернила. Вашин меня действительно выручил, еще и личный оберег дал. Он мог бы отказаться от денег, а вот от подарка не откажется. Я оказался прав. Степан порадовался вечному перу. Возвращаю, я отколол от куртки оберег. Там где-то половина энергии еще осталась. Сделал, что хотел? Спросил Вашин. Да, ответил я, только патронов много потратил. И к тому же ночь за куполом провел. Придется писать объяснительные. Придется, вздохнул я. Дома меня ждал сюрприз. Мужики за вчерашний день закончили с полом, а сегодня застеклили все окна, починили крыльцо и поменяли входную дверь. Теперь принялись полоть двор. Как только они закончат с сорняками, останется только сухая трава. Влог сожжет ее, я попрошу Борислава и его ребят окучить землю, и мы окончательно приведем землю вокруг дома в порядок. Весной посадим на переднем дворе цветы, а на заднем можно проложить красивые дорожки и разбить несколько грядок. Выращивать морковку я не собирался, а вот полезные травы можно. Белослава немного разбиралась в алхимии, правда, в косметической. Если купить ей оборудование, она даже сможет сама готовить разные кремы и прочие уходовые средства. Сначала только надо вернуть магические силы, но в этом плане у нас все хорошо. Оказалось, что прошедшей ночью Белослава тоже пробила родник. У мамы прогресс был похуже, но на месте не стоял. «Вы же одна семья, у вас крепкая духовная связь», — сказал Яромир. «Эспер вчера пробил родник, и Белослава следом. Значит, госпожа Есения тоже скоро пробьет. Кстати, если вы не против, госпожа Есения, я мог бы вам чуть-чуть помочь». «Благодарю, я справлюсь сама», — сдержанно ответила мама. «Как скажете», — смутился ведьмак. «Когда получится, начинайте напитывать духовное тело энергией. Вы и без меня знаете, как это делается». Мама, поджав губы, кивнула. Выражение ее лица говорило: «Знаем, и получше тебя, холоп. В следующий раз приду через пару дней», — пробурчал Яромир. «Ну, до встречи». «До встречи, учитель», — я встал со стула и поклонился. Мать уставилась на меня во все глаза. Белослава тоже взглянула удивленно, но затем поспешно вскочила и повторила за мной. Ведьмак отшатнулся и пробормотал: «Эспер, ты что творишь? Проявляю уважение, которого ты достоин», — распрямляясь, сказал я. «Ты возвращаешь нам бесценный навык, и уже не раз рисковал жизнью ради меня. Я благодарен, Яромир. Кланяюсь тебе как учителю и как другу». «Я тоже благодарна», — сказала Бела. Мама, сверля глазами то меня, то ведьмака, лишь кивнула. Растроганный Яромир низко поклонился в ответ и почти бегом покинул дом, прощаясь на ходу. Мне кажется, он прослезился. «Эспер, как ты посмел?» — встав со стула, воскликнула мама. «Кланяться простолюдину, это же уму непостижимо». «Я что, невнятно говорил?» Холодно осведомился я. «Яромир помогает нам снова овладеть магией. Это достойно поклона. И к тому же вчера в лесу он спас мне жизнь». Мать не нашлась, что сказать, и просто отвернулась, гневно дыша. «Ты считаешь, что я оскорбил нашу честь, поклонившись Яромиру?» — спросил я. «Конечно. Как любопытно. Потому что мне кажется, что нашу честь оскорбила ты. Что? Мама резко повернулась ко мне. Ее зеленые глаза даже на мгновение сверкнули взором. Но мама сразу погасила его. Я глава семьи, напомнил я. И если проявляю к кому-то уважение, значит, вы тоже должны его уважать. Белослава поступила как положено, а ты сидела и всем видом показывала недовольство. Понимаешь, о чем я говорю? Несколько секунд мать обдумывала мои слова. Я по глазам видел, что ей хочется поспорить, но разум все-таки возобладал над эмоциями. «Понимаю, виновата», — сказала она. «Я внесла раздор в нашу семью». «Вот именно, оглянись вокруг, наша жизнь налаживается. Конечно, мы теперь не в княжеском поместье, но уже и не в жалкой лачуге. Я знаю, тогда, может быть, ты перестанешь убиваться, осознаешь, где мы есть и начнешь помогать семье возвыситься». Мать кивнула, перебирая подол платья. «Что мне надо делать?» — спросила она. «Для начала, признать меня главой семьи. Я признаю, по-настоящему признать. Я по-прежнему твой сын, но я больше не мальчик. Я мужчина, и мое слово – закон в этом доме». «Ты прав», – сдавленно сказала мама. «Прости меня». Я подошел и обнял ее. «Конечно, я тебя прощаю. Все в порядке. Просто помоги мне сделать наш род великим». «О, Эспер», – мама всхлипнула. «Но чем я могу помочь? Возьми на себя заботу о хозяйстве. Сделай так, чтобы в доме всегда было чисто и уютно, а в кладовой полной еды. Чтобы у нас появились все нужные бытовые артефакты и так далее. Но это работа дворецкого». Начало было мама и тут же сказала. «Да-да, я понимаю. Дворецкий нам пока не по карману. Да и зачем он нам, если нет ни одного слуги?» Она нервно рассмеялась и добавила. «Я поняла, Эспер. Хорошо. Хозяйство будет на мне. Договорились. Кстати, насчет слуг, я думаю, что вскоре они у нас появятся. Хотя бы парочка. Девушка для уборки в доме и парень, чтобы следил за двором. Ну а со временем увеличим штат, если понадобится. Было бы славно», — мама вытерла слезы. «Эспер», — осторожно спросила Белослава, — «а ты расскажешь нам, что было в лесу? Что вы нашли по той карте?» «Кое-что невероятное, дорогие мои», — улыбнулся я. «Сейчас расскажу, но помните, это должно остаться внутри семьи». «Конечно, Эспер. Может, расскажешь за ужином?» — предложила мама. «Сейчас я накрою на стол». Похоже, она сразу же решила показать, что готова заниматься хозяйством. «Вот и замечательно. Надеюсь, что подобные конфликты больше не повторятся». Следующим утром я проснулся рано и сразу принялся за единение. Медленно, но верно, духовное тело наполнялось природной живой и привыкало к ней. Мне хотелось добиться результата как можно быстрее, но спешить было нельзя. Слишком высока цена ошибки. Порванный проток заживает очень долго, а если будет поврежден колодец, это вообще катастрофа. От единения меня отвлекли голоса снаружи дома. Я встал с кровати и подошел к окну. Оказывается, это полицейские привели моих друзей. Жилан, Путила и остальные. Работы для них осталось немного. Закончить прополку двора и поставить новый забор. Они как раз тащили на спинах доски для забора. «Здравия желаю, ваше благородие». Когда я вышел на крыльцо, Лучезар приложил ладонь к фуражке. «Здравствуй, ты всегда в таком хорошем настроении, приятно видеть». «Спасибо, ваше благородие», — улыбнулся полицейский. «А чего грустить, когда работа по душе?» Я подошел к нему и жестом предложил немного пройтись. Городовой на всякий случай погрозил мужикам дубинкой и велел не отвлекаться. «И что больше всего тебе нравится в работе?» — спросил я, когда мы отошли на несколько шагов. Лучезар ненадолго задумался, снял фуражку и почесал коротко остриженную голову, а потом сказал: «Мне нравится, когда порядок вокруг. Если кто-то его нарушает, то аж руки чешутся, охота в морду дать. Приятно мне, когда добрые люди чувствуют себя в безопасности». «Значит, порядок любишь поддерживать», — кивнул я. «Если не секрет, сколько тебе платят в полиции?» «А чего же тут секретного? В месяц 50 рублей, плюс питание и форма. Если буду платить тебе, скажем, 70, пойдешь ко мне служить? Питание и форма также прилагаются». «Кем служить?» — не понял Лучезар. «Ну не дворником же, гвардейцем. Будешь обеспечивать порядок и безопасность моего дома и семьи. Если проявишь себя, назначу офицером, командиром охраны или вроде того». «Надо же», — растерялся городовой. «Спасибо, господин. Только вот я думаю, заскучаю на вашей службе. В городе-то и воров, и прочих нарушителей хватает. А здесь что, забор охранять?» «Это ты зря», — улыбнулся я. «У меня большие планы, и рано или поздно появятся такие враги, что скучать ты будешь по глупым ворам. В любом случае, я не беру тебя на службу прямо сейчас. Подумай, что лучше, оставаться рядовым полицейским в сибирском городе или возвышаться рядом со мной. Подумаю, ваше благородие, серьезно сказал Лучезар и мотнул подбородком. А это не ваши парнишки идут? Я посмотрел и увидел Борислава, который вел за руку своего брата Ивана. Да, мои. Возвращайся к делам, Лучезар, а мне надо в город. Увидимся. До встречи, господин. Козырнув, полицейский поспешил обратно к моему дому. Я же пошел навстречу Бориславу. Доброе утро, господин, поклонился тот, когда мы сблизились. Доброе утро, дяденька, сказал Ваня. Какой он тебе дяденька? Борис дернул его за руку. Господин Эспер, извините, смущенно пробормотал мальчик. Да все в порядке, улыбнулся я, он же еще маленький. Ты чего-то хотел, Борислав? Не хочу надоедать, господин, но нет ли какой работы? Документы разносить нам с ребятами понравилось, но мне надо больше зарабатывать. У нас с Ванькой даже обуви на зиму нормальной нет. Немного подумав, я сказал, хорошо, моей матери, госпоже Есении, нужна помощь по хозяйству. Скажи-ка, нет ли у тебя знакомой девушки, которой тоже работа нужна? Есть, конечно. Вот Настя, например, или Аляна. Борислав махнул рукой в сторону домов на окраине. Приведи обеих, пусть поговорят с моей матерью. Она выберет ту, что придется ей по душе. Как приведешь девчонок, скажи, что я поручил тебе купить инструменты для работы во дворе. Она даст денег, купишь и принесешь в дом. Сделаю, господин. Ну а вечером можешь друзей своих позвать. Надо будет перекопать передний и задний двор. Справитесь? Конечно, справимся. Воодушевился Борис. Можно идти? Иди. Ивана можешь у нас оставить. Белослава с ним понянчится. Она детей любит. Спасибо, господин. Борислав с братом убежали. Что ж, проверим, насколько он хороший парень. Доверим ему деньги и посмотрим, не соблазнится ли Борис утаить копейку-другую. Я оставил маме большую часть средств из тех, что мы с ведьмаком получили вчера от аптекаря. Другую часть оставил себе. За сегодня мне надо было подготовиться к полноценному запуску рекламного агентства. В городе я приобрел письменные принадлежности, большую пачку дешевой бумаги для расходников и несколько листов дорогой плотной бумаги для договоров и прочих официальных документов. По дороге я думал, как помочь повысить прибыль пекарни Златана и магазину одежды Олега. Идей появилась куча. Акции типа 2 по цене одного и бесплатный галстук при покупке костюма этот мир почти не знал. Хе-хе. Не говоря уже о прочих маркетинговых штучках, которые на первый взгляд были незначительны, но повышали лояльность покупателей, узнаваемость бренда и так далее, а в результате увеличивали прибыль. Одним словом, я был уверен, что помогу своим клиентам стать богаче, и при этом стану богаче сам, конечно же. В канцелярии сегодня был выходной, но на парковке стоял красный автомобиль Левина. Надо же, никогда бы не подумал, что городской глава занимается делами даже по выходным. А самое интересное, что рядом с красной машиной стояла еще одна, черная и блестящая. Дорогой автомобиль, даже в семье Тарковских было всего два таких. Очень любопытно, что за богатый гость навестил Дальнегранск. Господин Терновский, эспер, я поднял голову. На третьем этаже канцелярии распахнулось окно, и оттуда выглядывало толстое лицо Левина. Я приветственно поднял руку, а городской глава замахал. Заходите, с вами хотят познакомиться. Надо полагать, познакомиться хочет именно хозяин черной машины. Что ж, я не против. Проходя мимо парковки, я увидел машину сбоку и похолодел, потому что на двери там был герб, и я его узнал. Встреча с представителем этого рода не сулила ничего хорошего. Глава 15. На гербе был изображен обезглавленный человек, крест-накрест пронзенный двумя копьями. Золотая герцогская корона сверху и пурпурная мантия на фоне почему-то делали кровавый образ еще более жутким. Дом Блэкспир. Дворяне родом из Англии, представители которых присягнули российскому трону, покинув родину после очередной гражданской войны. Случилось это уже около 100 лет назад. За Блэкспирами закрепилась мрачная слава. Ходили даже неподтвержденные слухи, будто они занимаются чернокнижием. Ссориться с ними было крайне опасно. По доброй европейской традиции блэксперы привыкли полностью вырезать врагов, не щадя ни стариков, ни детей. Сильные маги, обладающие мощной гвардией, прямые вассалы императора и возможные чернокнижники. Что им понадобилось в Дальнегранске? И что им понадобилось от меня?